Тогда начнем. Параграф 2. Сборы и доходы военной типографии, состоящего при ней книжного и географического магазина, от продажи памятных книжек, уставов, положений, приказов высочайших и по военно-пограничному департаменту, разных изданий, как юбилейных, так и партикулярных, а также деньги, выручаемые за частные работы и за принимаемые на комиссию для продажи издания частных лиц. Итого, 221 тысяча марок ровно. Сверх того, к суммам военной типографии относится запасной капитал, образованный на основании параграфов А и положения о военной типографии. Капитал этот заключается в 40 свидетельствах государственной 4% ренты на 20 тысяч рублей ровно. Процент с этого капитала поступит в мае месяца текущего 1910 года за вычетом 5% налога и составит сумму в 760 рублей, что по курсу на 1 января 1910 года составит 1630 марок и 20 пенни. «Новый лист», — скомандовал Карл Франссон и, дождавшись, когда я сменю лист в печатной машинке, продолжил. Приложение к параграфу 2. Процент из капитала, пожертвованные женой отставного главного инспектора департамента Аксельхольма в память о нем, после его кончины, на нужды военной типографии. Капитал этот заключается в 17 билетах второго внутреннего 5% выигрышного займа на 3500 марок. Когда я дал согласие на то, чтобы стать помощником Свинхувуда в парламенте и войти в военно-пограничную комиссию, даже и не подозревал, во что это все выльется. Дом сословий, в котором разместился парламент, был построен в 1891 году по проекту ректора моего университета Карла Нюстрёма. Впервые внутри этого здания я побывал на первом заседании парламента в 1907 году. С тех пор там ничего не изменилось. Кабинет нужной мне комиссии я нашел на втором этаже, почти напротив скульптурной композиции «Закон Вальтера Рунеберга», родного дяди моего пилота Тома Рунеберга. Но прежде чем зайти в кабинет, я подошел к скульптуре льва и девушки с мечом и потер на удачу носу бронзового кошака, и только после этого направился дальше. «Здравствуйте, господин полковник», — поприветствовал я бывшего начальника штаба Санкт-Михельского стрелкового батальона Александра Туринга. «О, Матти, заходи», — улыбнулся мне полковник и с удовольствием отложил в сторону счеты, на которых до моего прихода что-то считал. Познакомился я с этим господином вживую, только после возвращения финских стрелков из Квантунской области. А затем он несколько раз в компании с Аймакахма, племянником Эйрэртка, приезжал к нам в кемпинг на рыбалку и охоту. Но, в отличие от почти всех офицеров бывшей китайской бригады, не продолжил служить, а подал в отставку и пошел в политику. «Направили меня к вам, сказали, что вам помощник нужен», заявил я, плюхаясь на соседний с бывшим военным стул. «Правда, я даже и представить не могу, чем буду вам полезен». «Чем полезен? Ты же умеешь печатать на этих новомодных печатных машинках?» «Умею», — согласился я. «Только зачем вам еще и я? Насколько я помню из статьи в парламентском вестнике, у вас трудится более 20 пешбарышень». «Так-то оно так», — согласился со мной Туринг. «Но все дело в том, что в военно-пограничном департаменте запрещено работать женщинам, а нам необходимо получать оттуда отчеты, а как раньше обходились, и что, у вояк нет пишущих машин. Насколько я помню, у Мартина Берглуда, секретаря генерала Рамзая, есть этот агрегат, и он довольно быстро на нем работает», попытался я съехать с темы, когда понял, что из меня хотят сделать машинистку. «Все верно, Мартин Берглуд умеет печатать, но на шведском и финском, но не на русском. Ты же знаешь, что уже почти 4 года у нас в княжестве документооборот только на русском языке. Ну, я это имею в виду. Как вы в парламенте 2 года вели отчетность? ХМ, нам присылали отчет, написанный от руки, а мы здесь его уже перепечатывали. Но если ты не хочешь, то я уведомлю пера Свинхувуда о том, что ты нам не подошел». Полковник мне улыбнулся и подмигнул. «Блин, если я откажусь, то подставлю сразу и профсоюзную, и аграрную партии. И Эртка, и Свинхувуд будут недовольны и могут затаить обиду. Оно мне надо? Да я не против, господин полковник. Я просто сомневаюсь, что смогу справиться. Ведь я еще и в университете учусь. Ой, Матти, не бойся, там объем небольшой. Я сейчас напишу письмо барону Рамзаю и езжай в департамент. А каковы будут мои обязанности?» Решил я все-таки уточнить рамки своей деятельности. «Твоя главная задача – напечатать документы на русском, которые передаются нам, а все остальное – запросы и передача, это уже не твоя головная боль. Объемы там невелики, так что спокойно уложишься в один день в неделю», — успокоил меня Александр Туринг. «Хотя у барона Рамзая на тебя могут возникнуть и другие планы, но эту оговорку я пропустил мимо ушей. И как оказалось, зря. Не откладывая это дело в долгий ящик, я сразу направился в департамент. Мартин Берглуд, прочитав сопроводительное письмо, занес его в кабинет генерала Рамзая, а еще через 5 минут пригласил и меня туда же. «Хо-хо-хо, а вот и наш малыш Хухта», — хрипло пробасил генерал и, махнув рукой, почти приказал: «Давай, Матти, садись поближе, разговор есть. Туринг мне уже телефонировал, так что я в курсе про твой приход. Поближе так поближе». И я нагло уселся на ближний к генералу стул в ряду таких же за длинным столом для совещаний. Если мне память не изменяет, то это место постоянно занимает Мазис Мурман, командир пограничной бригады. «Так, мне полковник вкратце объяснил, зачем он тебя к нам направляет. Но у меня есть к тебе встречное предложение. Как насчет того, чтобы послужить в моем департаменте? Я же учусь, ваше высокопревосходительство. Да и мне всего 17 лет. Это не важно, мой мальчик. Нам очень нужен человек, который может пользоваться этой современной адской машинерией и печатать тексты на русском. Очень нужен. Тем более, что ты уже оформлен как помощник в военную парламентскую группу. А мы тебе еще и оклад положим. Письмоводители немного получают, но мы оформим тебя как капитана Армуса, Рустмстаре. Что скажешь?» «Нет, я не могу бросить обучение в университете. Извините, господин генерал», — набравшись наглости, выпалил на одном дыхании я. «На мне же еще висит подготовка части олимпийской сборной». «Ха, так и знал», — перебил меня барон Рамзай. «Ты меня не так понял. Это все временно и только после твоих занятий. 3-4 часа во второй половине дня с понедельника по четверг. Мы уже отправили на переобучение пару письмоводителей, но они вернутся только к Пасхе. Пока министром статс-секретарем был Карл Лангов, у нас принимали отчеты на финском. А сейчас, с возвращением графа Витте, у нас нет выбора. А девиц-машинисток набирать не хочется. Они мне тут всю службу парализуют. И к тому же, Матти, с тебя должок», — напомнил мне генерал. «Ведь с проблемами своего цветочного дела ты к нам пришел, и мы тебе помогли. Теперь и ты нам помоги. Я вам благодарен за помощь, ваше высокопревосходительство, и согласен помочь вашему департаменту. Но, оговорюсь сразу, если мне потребуется занять весь день на учебу, ты его займешь», — опять перебил меня генерал. «Но предварительно предупредишь нас. Я сейчас телефонирую господину Франсену. К нему в распоряжение ты и поступишь. Это помощник казначея». И взмахом руки директор департамента отпустил меня. Эдвард Франссон оказался тем самым чиновником, который хвалил меня и нашу корпорацию, когда я ждал приема к генералу Рамзаю в памятной истории с полицейскими вымогателями. И первым делом я под его диктовку написал расписку, в которой обязался не разглашать узнанную здесь информацию. А информации этой было просто море. За следующие 2 месяца я узнал, наверное, все военные тайны и секреты военно-пограничного департамента. Например, мне стало известно, что на их балансе находится самый настоящий минный крейсер «Ханка», 7-й из серии «Казарский». Судно достроили в 1892 году на верфи Крейтон и Кваба, но по какой-то причине так и не включили в состав императорского флота. И тогда еще военному департаменту пришлось выкупить крейсер и передать финскому флотскому экипажу, Мирикосарми. Сам экипаж через год по указу Александра III распустили, а судно вернулось на баланс департамента, где до сих пор и числилось. А куда мы его денем? На нем нет паровой машины, и продать не можем из-за указа Адмиралтейства. Осталось дождаться 1912 года, и тогда мы его просто спишем, — пояснил мне Эдвард Франссон. А в каком он состоянии? Его можно в Гельсингфорс отбуксировать? Так он здесь и находится, на бывшей базе морского экипажа на паромном острове Лауттасаари. Мне почему-то подумалось, что он в Аба, — смутился я. Если судно в нормальном состоянии, то может его отбуксировать к набережной в Северной гавани? Зачем? — удивился чиновник. Ну, создать на нем музей, посвященный обороне дальнего и подвигу Икутурса, водить туда учеников, устраивать на его борту праздничные мероприятия и награждения. У нас же в основном из всех достопримечательностей только памятники да парки. Я доложу господину барону о твоем предложении, — неожиданно легко согласился со мной Эдвард Франссон. Но ты, будь добр, подготовь небольшой доклад на эту тему. А еще, Кроме наличия на балансе минного крейсера, я в подробностях узнал сколько, какого и где находится имущество, в каких цехгаузах хранятся винтовки, пулеметы и патроны. А уж когда начали составлять отчет по бюджету 1910 года, то и узнал, как и из каких статей он формируется. И даже успел немного заработать благодаря вовремя полученной информации о продаже старой линии по выпуску патронов калибра 44 из дублевой «Руссиан». Станки выкупил Гюллинг, и после небольшого ремонта это оборудование начало выпуск патронов для 4,2 линейных, 10,67 мм, револьверов системы Смита Вессона и бельгийских бульдогов. Этих револьверов в империи было просто громадное количество, и патроны к ним стоили от 6 копеек за штуку. По поводу оклада генерал Рамзай также не обманул. Через 2 недели после начала работы, приказом по военно-пограничному департаменту, меня действительно ввели в штат и положили оклад в размере 160 марок в месяц. Правда, пришлось раскошелиться на целую сотню, чтобы проставиться остальным служащим в пивной «Ржавый штык», зато после этого почти все сотрудники охотно делились со мной сведениями и разъясняли непонятное. Поначалу я очень злился на себя, что позволил деду и брату втянуть меня во все эти военно-политические дела, которые почти полностью лишили меня свободного времени. Но через пару недель втянулся и понял, что все эти сведения, которые я получаю в департаменте, мне могут очень пригодиться в будущем. Тем более, что время летело так быстро и незаметно, что я и оглянуться не успел, как закончилась моя странная подработка у военных. В субботу 5 марта 1910 года у нас, в столичном особняке, состоялось экстренное совещание руководства корпорации. Из Улеоборга прикатил дед Каука, старший Шмайссер, оба Рунеберга и Расмуссен. Кроме них, были еще наш коммерческий директор Аксель Леннард Виннергрен и глава юридического отдела Гуннар Хакансен. Обсуждали предложение компании Витскерсон с Максима продажи лицензии на наш самолет и что знаменитой компании можно еще поиметь. А поиметь хотели многое. Шмайссеру нужна была лицензия на отдачу ствола с коротким ходом, патент на который принадлежал Хайриму Максиму. Расмуссен хотел заполучить какой-то мотоциклетный двигатель, а Виннергрен вообще рассчитывал купить станкостроительный завод. Но все их хотелки разбивались о невозможность предложить что-то еще кроме самолета. Я же молча сидел в уголочке и, отрешившись от споров взрослых, зарисовывал пассажирский биплан Дехавилинд Дракон. Просто, при упоминании компании Виккерс, мне вспомнился их ранний двухмоторный пассажирский самолет «Викинг», а уж он потянул за собой цепочку ассоциаций с нашей «Чайкой», которая в моем мире была самолетом английского авиаконструктора Джеффри Дехавилинда. Я на этом драконе, который сейчас рисовал, летал в какой-то компьютерной игрушке. В какой, не помню, но бипланчик был прикольный. Матти, вырвал меня из воспоминаний о прошлой жизни недовольный голос деда. «Ты там не заснул? Часом? Зачем я тебя на это совещание пригласил? А, чтобы ты в уголке просидел и каляки свои рисовал? Откуда мне знать, зачем ты меня сюда позвал?» Пожал я плечами. «Вас тут вон сколько, но по мне, вы все какую-то фигню несете. Молодой человек, я бы вас попросил без оскорблений», — возмутился наш чопорный швед-юрист. «Хера Хакансен, ну а что я должен думать о происходящем, когда вы сами не знаете, что хотите? Мы-то знаем, что хотим, но нам нечего предложить взамен», — возразил мне Роберт Рунеберг. «А знаете, почему нечего, Хера Рунеберг? Потому что вы думаете, что у вас всего один самолет, хотя на самом деле, у вас их 6. «Это как, Матти?» — тут же спросил Том Рунеберг. «Очень просто, Том. У нас есть 3 вида гидроплана. Одноместный, двухместный и учебный. Точно так же и с самолетами с колесными и лыжными шасси. Ведь, по сути, это разные модели, с разными фюзеляжами и системами управления. Их роднят только 2 вещи. Они летают, и у них унифицированная рама подкрепления разного типа шасси. На наших аппаратах даже двигатели разные. Если бы я в детстве на ярмарке продал копченую, соленую и вяленую рыбу по одной цене и все сразу, то дед меня бы точно выпорол», — и я кивнул на старика. «А вы, видимо, никогда вживую, за прилавком, не торговали, вот и несете всякую фигню. ГХМ, признаю, был неправ», — тут же включил заднюю наш юрист. «Не подумал в таком ключе. Да я тоже хорош. Сам же постоянно разбиваю нашу продукцию на модели, а тут, как будто наваждение какое-то нашло», — поддержал коллегу коммерческий директор Аксель Леннард Виннергрен. «Господин Хухта, «Что же вы до последнего молчали и не поправили нас?» — обратился он уже ко мне. «Мне за это денег не платят», — пробурчал я. «Но, вон, глава корпорации про меня вспомнил, и я вмешался. И, кстати, кроме того, что у нас есть 6 разных видов самолетов, это количество можно увеличить до 12, точно, дополнительное оборудование». Тут же понял, о чем я говорю, старший Рунеберг. «Именно, самолет в базовой комплектации и самолет в люкс-версии с зеркалами заднего вида, ремнями безопасности, переговорным телефонным устройством и электрической фарой для подсветки взлетного поля», — согласился я с отцом моего пилота Тома. «Не стоит забывать и про экипировку пилота. Наши куртки, комбинезоны, обувь и летные шлемы точно так же можно включить дополнительным пулом, которого хватит, например, на обмен нужного господину Расмуссену двигателя». «Внучек, а что ты там калякал, когда я тебя позвал?» — внезапно спросил дед. «Там, надеюсь, ничего обсуждать и патентовать не надо?» «Новый самолет», — выложил я перед всеми рисунок Дехавиланд DH-84 Dragon в 3 проекциях. «Пассажирский, многоместный, двухмоторный, дальность полета 600 верст, скорость 150 верст. Возьметесь рассчитать и построить, господа Рунеберги?» Рисунок пошел по рукам, пока не осел у отца и сына Рунебергов. «А двигатели какие?» — тут же поинтересовался Том. «Наши редники на 130 сил вполне подойдут, тем более, что их уже серийно выпускают. Надо будет попробовать», — кивнул мне старший Рунеберг. «Но тогда какой смысл в строительстве пассажирского дирижабля, если у нас будет многоместный самолет, а вы его уже заложили?» — удивился я. «Да, Матти, но объем ты нам назвал неверный. Когда мы все посчитали, то пришли к выводу, что надо закладывать аппарат объемом не меньше, чем в 1500 кубических сажений. Хм, 5000 кубических метров, неплохо. А дирижабль ведь можно не только как пассажирский использовать, но и как грузовой. Для строительства железной дороги, например, такой аппарат может спокойно 300-400 пудов рельс за раз перевести. Так, господа, давайте сделаем перерыв на обед, а затем продолжим обсуждение наших планов», — прервал наш диалог дед Каука, и народ, обрадованно зашумев, потянулся в столовую. «Деда, может, я...» — хотел я отпроситься, но был им перебит. «А ты, внучек, поезжай-ка в Ульяборг. У нас там проблемы образовались в оптической мастерской. Родственники Райта собираются вернуться в Англию, и надо проследить, чтобы они не попортили оборудование, а самое главное, пристроить твоих пионеров, которые учились у англичан». «У нас, что, родственники кончились?» — удивился я. «Разве дядя Тапиа или дядя Карло не могут этим заняться?» «А они этим и занимаются. Подыскивают новый персонал. А ты пока оцени, чему англичане научили тех двух мальчишек, которых брали в ученики. Мне кажется, или и вправду оптика несколько затемняет», — оторвавшись от созерцания вмерзшего в лед Луики речного пароходика, спросил я. «Для проверки бинокля, сделанного бывшим учеником англичан оптиков Арахилла Акаски, я специально остановился на мосту через реку». «Затемняет», — покорно согласился со мной подросток. «А что я могу поделать? Мне из присадок доставались только выбраковки. Приходилось добавлять свинцовую охру в состав шихты, а это значительно затемняет стекло. Зато, как ни странно, очки, которые делал Оли Халту, многие хвалили», — и кивнул на второго ученика англичан. «Ну, это не удивительно. Сами смотрите, как отсвечивает снег, а в более затемненных стеклах людям удобнее. Так вот почему мне говорили, что на улице в моих очках видно хорошо, а дома – плохо», — прозрел Оли Халту. «Как я и ожидал, в Ульяборге все оказалось совсем не так, как описал мне дед Каука. Во-первых, проблема началась с того, что родственники нашего управляющего кирпичным заводом, Кевина Райта, заявили, что обучили всему, что знают, предоставленных им учеников, и выперли тех на улицу. Вмешательство деда Каука привело лишь к тому, что англичане засобирались назад на свои острова. Благо, денежный долг перед Кевином Райтом они уже погасили, а договор с корпорацией у них был простой, без особых денежных штрафов. Во-вторых, оказалось, что мои дяди и палец о палец не ударили, чтобы как-то проконтролировать процесс отъезда этих наглых островитян. И я успел в последний появиться момент, когда англичане начали уже заколачивать в ящики наше оборудование, чтобы забрать его с собой. Хорошо, что я догадался прихватить с собой одного из столичных юристов нашей корпорации. Анняха быстро поставил на место обнаглевших иностранцев, и те покинули наше княжество ни с чем. Мне же пришлось заниматься выгнанными учениками, так как других оптиков для продолжения работы мастерской у нас не было. Ну, теперь у вас есть доступ к качественным материалам. Так что, все теперь в ваших руках, успокоил я Аэроли. Сколько подобных биноклей вы можете изготовить в месяц? Аэро переглянулся с Оли Халптуи, пожав плечами, ответил, нисколько. Линзы-то мы произведем, а для производства корпусов нужны слесари, жестянщики и литейщики. Англичане же работали семейно и все операции сами производили. Так что, для начала выпуска биноклей, нам нужны рабочие. И, мой диктатор, а кто возглавит мастерскую? Мне ведь всего 16, а Оли, 15. Я убедил деда Каука поставить вам начальником Маунауатила. Вы его хорошо знаете, он вас тоже. Сработаетесь. К тому же, он очень неплохой слесарь и механик. Он и подберет остальных работников. После моих слов о том, кого назначит их руководителем, парни радостно заулыбались. Первого руководителя пионерского отряда в Улиаборге они знали прекрасно. В общем, работайте. Постарайтесь наладить выпуск подобных изделий, и я показал им зажатый в руках бинокль в латунном корпусе. И, Ара, вот тебе образец. Попробуй его скопировать. Я передал пареньку продолговатую деревянную коробку. Можешь даже улучшить, если получится. А это что? Австрийский оптический прицел Миньон, Мигнан, для установки на винтовке. Компания Карл Кахлис выпускает эту модель с 1908 года. Если получится изготовить, то обращайтесь сразу к Хансу Шмайсеру, чтобы он вам предоставил несколько наших винтовок и помог придумать крепление. Я Ханса предупрежу, мой диктатор, а комната в рабочей казарме так и останется за мной с Оли? Да. А что, а можно мне младшего брата, Вилья, к себе забрать, а то после моего переселения из дома отец мелкого смертным боем лупит. Боюсь, как бы брат из дома не сбежал. А сколько ему лет? Учится? Нет, 12 исполнилось перед Рождеством. Не учится он. После окончания прошлой весной начальной школы отец запретил и заставляет его подрабатывать на рыбном рынке. А так он, сообразительный малый, я могу его обучать оптическим делам. Да я не против, можно его оформить подмастерьем, но ему всего 12 и нужно разрешение кого-то из родителей. Мать твоя напишет? Да, думаю, я смогу ее упросить. Тогда остается еще две проблемы. Вы в комнате живете вдвоем, может Оли будет против того, чтобы подселить твоего брата? Нет, мой диктатор, воскликнул Оли Халпту. Комната же на четверых рассчитана, так что, я совсем не против. А вторая проблема, это образование. Я хочу, чтобы твой брат, Ара, пошел в народную школу. Пусть учится, а после учебы работает. Он согласится? Да, мой диктатор, он очень хочет учиться. Спасибо вам. Глава 20. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Такой расхожей фразой писатели из моего предыдущего мира описывали непредвиденные ситуации. Именно в такую угодил и я. Закончив разбираться с оптической мастерской и запланировав посещение родного дома в Яле, общение с друзьями и пионерами, я, под начавшийся снегопад, наконец добрался до Улиаборского дома, где сразу попал в заботливые руки бабы Марты, матери жены моего родного дяди Тапия. После сытного и вкусного ужина, заведя будильник, чтобы не проспать первый поезд в Яле, я сразу же и заснул. Но разбудила меня баба Марта задолго до срабатывания будильника. «Матти, вставай, беда!» — почему-то шептала старушка, тряся меня за плечо. «Что случилось?» «Пожар!» — проснулся я как-то рывком и первое, о чем подумал на слово «беда», это про пожар. «Нет, Матти, снег!» — уже более громче заголосила родственница. «Он все идет и идет, уже до окон поднялся, и крыша трещит, как бы ни обвалилась. Электричества тоже нет, и телефона не работает. Я пыталась до Тапия на квартиру позвонить, а телефона не гудит. Только сейчас я заметил небольшую керосиновую лампу на прикроватном столике, которая и разгоняла тьму. Пришлось вставать, одеваться и идти проверять все то, что мне только что рассказала баба Марта. Электроэнергии и связи действительно не было, а вот крыша держалась, хотя снега на улице намело очень много. Когда я открыл входную дверь, то поначалу даже оторопел от того, что уровень снега на улице был мне почти по пояс. «Баба Марта, не бойся, крыша держится, а как расцветет, полезу ее чистить. Не по темноте же это делать», — успокоил я бабу Марту, спустившись с чердака, и старушка, сразу приободрившись, захлопотала у печи, чтобы накормить меня завтраком. «Да, давненько у нас такого снегопада не было. В последний раз подобное происходило в 1896 году, но я тогда был маленьким, и особо на случившееся не обратил внимания в силу интенсивного изучения шведского языка с матушкой того, что меня в плохую погоду редко выпускали на улицу. С наступлением рассвета, как мог, почистил крышу и хоть немного откопал пространство рядом с входной дверью. За этим занятием меня и застал посыльный от дяди Топя из нашей Леоборской управы. «Здравствуй, Матти. Как видишь, на нас свалилась беда. Связи и подачи электричества нет. Производство на всех предприятиях остановлены. На оружейном заводе рухнула крыша склада с готовыми изделиями. Слава богу, никто не пострадал. Я лично контролирую изготовление деревянных лопат и направляю их на заводы, где рабочие приступили к расчистке территории. Если можешь, придумай какое-нибудь устройство для расчистки снега при помощи маневровых паровозов и тракторов. Щиты-метельники на паровозах не помогают. Так что отправляйся на автомобилестроительный завод и срочно что-нибудь изобретай. Нам надо срочно наладить отгрузку и отправку товаров и расчистить пути на нашей железной дороге», — гласило в записке, которую мне передал смутно знакомый парнишка на лыжах. Пришлось и мне доставать из чулана свои старые лыжи и, проклиная собственную безалаберность, что забыл их смазать, добираться до автомобильного завода. Как только я прочитал требования от дяди Топя, в голове тут же возник образ шнекораторной установки D470 на базе автомобиля ЗИЛ-157, который мне приходилось частенько ремонтировать во время службы в рядах советской армии. Правда, шнек на советском грузовике приводил в движение отдельный двигатель, расположенный в кузове, но при установке на паровоз это значение не имело. Как устроены железнодорожные снегоуборщики, я видел только на видео в Ютубе, но, в целом, схема ничем, кроме размеров, не отличалась от автомобильной. Кроме того, на нашем предприятии был легкий снегоуборщик с японским шнеком, приспособленным к трактору Т-70. А значит, можно попытаться собрать такие же и для наших тракторов в этом мире. Первый паровозный шнек, который рабочие под руководством Расмуссена и меня собрали уже ближе к полудню, проработал всего 6 часов. И за это время маневровый паровозик расчистил все подъездные пути к заводам и даже успел основательно почистить пассажирскую станцию. Но на подходе к мосту через Аулуики агрегат, собранный нами в попыхах, развалился. Но мы тоже без дела не сидели и оснастили несколько тракторов схожими устройствами, которые очень ускорили уборку территории предприятия и улиц губернского города. Правда, заводили мы тракторы на морозе почти целый час, и это способствовало тому, что я также вспомнил об использовании холостых патронов для этих целей, как это было на британских тракторах Field Marshal. Этот способ, конечно, сильно засоряет двигатель, но как средство быстрого запуска, очень привлекателен. Главное теперь, снова не забыть про этот способ и съездить на тракторный завод в Оба. В итоге, как только очистили железнодорожные пути до Карлибу, где сильного снегопада как будто и не было вовсе, я тут же смылся на первом же поезде в Гельсингфорс, даже не заехав, как до этого хотел, в родной Яли. Спешил я не только чтобы продолжить обучение в университете, но и для того, чтобы составить правильное описание для патента на шнекораторную установку. Так как к моменту моего отъезда несколько снегоуборщиков на базе тракторов и автомобилей заказал не только город, но и губернское управление, а идею без присмотра оставлять нельзя, утащит сразу. Так, что у нас здесь? Слепое огнестрельное ранение мышц плеча. Кровотечение слабое, значит, вены и артерии не задеты, бормотал себе под нос седой доктор с бородой клинышком, осматривая мою руку. Будем резать и чистить, господин Хухта. Как же вы это так? Стреляли? Прошипел я и снова стиснул зубы, когда медсестра стала срезать с меня рукава пиджака и рубашки. Очнулся я только совсем недавно, когда меня заносили в хирургический госпиталь и случайно стукнули носилки о двери. Раз ранение огнестрельное, то понятное дело, что стреляли, прокомментировал мой ответ стоявший рядом доктор. Но у нас город тихий и здесь так просто в людей не стреляют. Кому же вы так насолили? Ага, как же, не стреляют. В этом городе в меня постоянно кто-нибудь достреляет. То в банке, то теперь возле Сената, зло выпалил я. А стреляла Мина Силлампия. Если вы уж узнали, кто я, то значит и догадаетесь, почему она это совершила. Вот же дура набитая, возмутилась медицинская сестра, которая, закончив срезать с моей раны одежду, осталось стоять рядом с нами. Действительно, согласился с ней доктор. Я надеюсь, что полиция ее уже задержала. А сейчас, господин Хухта, мы вас перевезем в операционную и быстро заштопаем. Спасибо, господин доктор. Устало выдохнул я и прикрыл глаза, вспоминая произошедшее. На следующий день после возвращения в мою столичную усадьбу из Улиаборга почти все финские газеты вышли с сообщениями с требованием финского отделения Международного альянса женщин и финского женского клуба под руководством Теклы Хултин на признании 8 марта Международным женским днем. Все бы ничего, но это требование было решением второй международной конференции социалисток, прошедшей в феврале этого года в Копенгагене. А социалистов в княжестве после революции 1905 года, мягко сказать, недолюбливали. Тем более, что одной из руководительниц вооруженного восстания в Таммерфорсе была Эльвира Мария Лоранта, одна из близких подруг Теклы Хултин. Поэтому сразу же вышел ряд критических статей в прессе и начался саботаж законопроекта, внесенного женщинами-депутатами на рассмотрение в парламент. И общество сразу раскололось. Даже в столичной пионерской организации нашлись девушки-пионерки, которые поддержали требования о введении Дня женщин, что сразу создало массу проблем. Пришлось проводить собрание отряда и лично участвовать в решении проблемы. Мой диктатор, это же несправедливо, что у мужчин и женщин неравные права в нашем княжестве. Учреждение Международного женского дня еще больше сплотит финских женщин и наших пионерок в том числе, толкнула небольшой спич, в основном обращаясь ко мне, 17-летняя Пивипуа Малатар, заведовавшая одной из цветочных оранжерей. Ее тут же поддержали криками с места несколько девушек и, как минимум, пара парней. «Пиви, это несомненно нужно сделать», — согласился я с пионеркой, и в зале, в которой набилось несколько сотен пионеров, раздались жидкие аплодисменты. Но я поднял руку, и аплодисменты с перешептываниями стихли. «Сначала нам надо выяснить, а не приведет ли организация подобного праздника к дискриминации мужчин, ведь никакого специального мужского праздника не существует. Тогда почему женщины хотят себе отдельный праздник, забывая про мужчин? Что ты мне на это скажешь? О каком равенстве может идти речь, если женщины будут иметь свой праздник, а мужчины – нет? Я не знаю, мой диктатор», – растерялась девушка. «Я не думала на эту тему. А кстати, почему нет мужского праздника?» – выкрикнул кто-то с задних рядов. «Наверное, чтобы как раз и не было неравенства», – предположил я и спросил, «а вы как думаете, почему?» И наше собрание сразу превратилось в бардак. Всем сразу захотелось высказаться. И я не стал противиться этому, только с помощью командира столичного отряда Ловикин Нуина упорядочил желающих выступить и сказать свое мнение. В итоге, все пришли к выводу, что вводить празднование по половому признаку – это прямой путь к бесконечным конфронтациям и недопониманиям. И уже в самом конце собрания, когда попутно порешали и все накопившиеся бытовые вопросы, я заметил мальчишку с нашивками младшего пионера, который усердно и молча тянул свою руку вверх, явно горя желанием что-то спросить. «Алави, там какой-то мелкий, хочет задать вопрос», — обратил я внимание руководителя столичными пионерами на мальчишку с поднятой рукой. «Тойва, что ты хотел? Если что-то важное, то выходи сюда», — махнул рукой младшему пионеру Эловикин Нуин, и тот не заставил себя ждать. «Мой диктатор, я это…» — мальчишка стушевался и покраснел после обращения ко мне, но нашел в себе силы продолжить. «Я хотел спросить, а почему мы не празднуем день создания пионерских отрядов? День пионерии? Хороший вопрос, молодец, что поднял его. Как тебя звать полностью?» «Тойва». «Кто?» «Тойва Антикайнин, мой диктатор», — пропищал мелкий и еще больше покраснел. «Вот, дамы и господа», — развернул я ребенка лицом к залу, — «мы здесь с вами спорим про мужские и женские праздники, а про себя и забыли. Предлагаю объявить днем пионерии приближающийся 1 мая. Совместим наш праздник и день ВАППУ, праздник весеннего сева. Кто за, прошу поднять руки». Естественно, что подняли руки вверх все, и тут же, забыв про вопрос Пивипуа Малатар, стали обсуждать, как праздновать только что придуманный день пионерии. «Молодец, боец», — потрепал я по соломенного цвета волосам все еще смущенного Тойва Антикайнина, — «держи в награду за свою отличную идею». И я, сняв со своего запястья наручные часы, протянул их мальчишке. «Так держать, Тойва. Надо про наш пионерский праздник написать в «Пионерской правде», — подкинул идею сидевший в президиуме командир боевого отряда Артур Усиниус, — «чтобы все пионеры, во всем княжестве узнали про это. Обязательно, Артур, пообещал я ему. Я этим сегодня же и займусь. Кроме написания информационной статьи в нашу газету, я также не удержался от написания критической статьи в «Финскую правду», в которой порассуждал о равенстве полов и предложил в пику женским требованиям ввести на территории княжества вместе с Международным женским днем еще и Международный мужской день. Мою статью тут же перепечатали многие местные издания, и это, как ни удивительно, на время снизило накал в обществе, который успели создать финские женские организации. Суфражистки притихли и больше не маршировали по улицам Гельсингфорса со своими безумными требованиями. Да и в парламенте Текла Хултин отозвала свой законопроект о женском празднике. И все, как и я, посчитали, что на этом все и закончится. Единственный, кто попытался мне возразить, была Мийна Силлампия, депутат от Тавастланского уезда Тавастгусской губернии и лидер Международного альянса женщин. Ее статья в ежедневной газете, в которой она призывала меня быть скромнее и не лезть во взрослые дела, скорее навредили отношению общества к женским требованиям, чем помогли. В мою защиту неожиданно высказался Аксель Лилль, один из лидеров шведской народной партии и главный редактор газеты «Викинг», проведя целое журналистское расследование. Матти Хухта, несмотря на свой юный возраст, уже является национально значимой фигурой в княжестве. Его литературные произведения вовсю влияют на наше общество. Именами главных героев его произведений называют новорожденных детей. Наши монеты штампуют с изображениями персонажей его книг, а его технические изобретения поднимают авторитет нашего государства во всем цивилизованном мире. Он золотой призер Олимпийских игр в Лондоне и основатель зимних игр, которые пройдут в нашем городе этой зимой. И это именно ему стоит памятник на эспланаде от благодарных воинов китайской бригады. И в связи с этим хочется поинтересоваться, а кто такая Мийна Силлампия, что она смеет делать замечания юному Хухте? Вы скажите, что она директор ассоциации слуг Гельсингфорса и депутат парламента. А я вам отвечу, что она просто приспособленка, которой было даже стыдно носить данные ей родителями имя и фамилию. Вильхельмина Ректик. Вильхельмина Ректик, вот ее настоящее имя. И из-за своего неуживчивого характера ей пришлось бросить родное село Якиойнины под вымышленным именем в 13 лет устроиться на ткацкую фабрику Фарса. Но даже там она не смогла долго задержаться и бежала в Барга, где и нанялась служанкой. За 20 лет она сменила не меньше сотни мест работы, пока не прибилась к ассоциации слуг Гельсингфорса, где и подсидела старого директора, заслуженного городского чиновника Фита Адлеркройца. Вот кто такая Мийна Силлампия. Выводы, дамы и господа, делайте сами. И именно эта небольшая статья, вышедшая на передовице главного рупора шведской общины, как мне казалось, поставила точку в моем неожиданном противостоянии с женскими организациями княжества. Но расслабился я, видимо, рано. Во второй половине марта мне опять пришлось прогуливать занятия в университете. И все из-за того, что меня неожиданно пригласили на совещание по подготовке к зимним Олимпийским играм. И отвертеться я никак не мог, так как приглашение исходило от секретаря нашего генерал-губернатора. Но зачем я там понадобился, так и не узнал. Возле парадного входа в здание Сената, мне неожиданно встретилась Мийна Силлампия. И я как вежливый человек потянулся правой рукой к котелку, чтобы поприветствовать женщину, приподняв его. И это действие явно спасло мне жизнь. Раздался выстрел, я почувствовал боль в руке и автоматически, как и делал это на многочисленных тренировках с моими пионерами, моментально присел. Так что, второй выстрел меня не задел. После чего, заскочил за гранитную тумбу с фонарем, мысленно проклиная себя за то, что оставил свой пистолет в автомобиле. Впрочем, раненой рукой я его все равно не смог бы достать. Третья и последующие пули, выбивая гранитную крошку с противным визгом, рикошетили во все стороны. Где-то за моей спиной зазвенело разбитое стекло. После шестого выстрела, я выглянул из-за своего укрытия и увидел, как Мийна Силлампия, отбросив в сторону разрядившийся револьвер, тянет из своего редикюля еще один. И не дожидаясь, пока она это сделает, подхватил левой рукой булыжник старой мостовой из кучи ему подобных, радуясь безалаберности хозяйственного департамента Сената, и запустил камень прямо в голову женщине. Тренировки деда Каука, когда он заставлял меня метать топор и ножи с обеих рук, не прошли даром, и камень угодил точно в лоб этой террористке. И пока она падала, я рванул вперед, чтобы завладеть ее оружием, поскользнулся и, приложившись о гранитный угол тумбы раненым плечом, потерял сознание. Да, пренеприятнейшая ситуация, кивнул Леопольд Мехелин, когда ему доложили о случившемся с Маттехухтой. Господин Боргенстрим, обязательно проследите, чтобы было проведено максимально тщательное расследование этого преступления. Конечно, господин генерал-губернатор, обязательно возьму это дело на личный контроль, привстав со своего места, доложил директор столичного полицейского департамента Кнут Боргенстрим. Разрешите покинуть совещание для присутствия на месте преступления. Ступайте, господин Боргенстрим, кивнул ему Леопольд Мехелин. Благо, вам идти далеко не надо. Все произошло под нашими окнами. А каково состояние Матти? Что вам телефонировали? Поинтересовался генерал Рамзай, дождавшись, когда полицейский чин покинет кабинет. Ранение средней тяжести. Мальчика доставили в университетскую хирургическую больницу. Сейчас оперируют. Надо будет после нашего с вами заседания заехать, проведать. Если кто из вас захочет присоединиться, господа, то милости прошу. Тут же с разных мест и от разных людей посыпались согласия присоединиться к визиту генерал-губернатора в больницу. Отлично. Но сейчас нам все равно придется вернуться к теме проведения зимних Олимпийских игр в декабре. Итак, первое. На открытие игр ожидается приезд трех монархов. Нашего императора, шведского короля Густава V и короля Великобритании Эдуарда VII. Я так понимаю, что придуманную Матти церемонию открытия игр в Петербурге утвердили. Спросил с места Эйрка. Да, молодой Эйрка, утвердили. Николаю II очень понравился символизм передачи олимпийского огня от одного монарха к другому. Ля, дружище, а можно подробнее про эту церемонию? На правах лучшего друга, понебратски обратился к генерал-губернатору ректор Императорского Александровского университета и сенатор Эдвард Эммануил Хейльд. Красивая церемония. Барон де Кубертин зажигает факел от солнечного света, если будет солнечная погода, или от кремня и кресала, доставленных из Греции. После чего передает факел британскому атлету, а тот, своему монарху. Король Эдуард вручает горящий факел императору Николаю II, и тот поджигает большой факел, который сейчас строит на стадионе. После чего передает факел королю Густаву, как хозяину будущей летней Олимпиады. Действительно красиво, согласился с услышанным и барон Рамзай. А в большом факеле что гореть будет? Это безопасно, не взорвется чего? Эти вопросы к Эрка. Он у нас отвечает за строительство стадиона. Что там, Эрка? Как строительство идет? Переадресовал вопрос барона Леопольд Мехелин. Пока что все идет по плану. Газовый завод строит Хухта Групп. От него к большому факелу будет проведен подземный газопровод, отчитался глава Олимпийского комитета. Газ, но он же взрывоопасен, гнул свою линию генерал Рамзай. Разве нельзя придумать что-то безопасней, ваше высокопревосходительство? Прежде чем церемония состоится, мы проведем множество проверок, испытаний и репетиций. Накладок быть не должно. Господин генерал-губернатор в курсе этого плана. Основная идея – это непрерывно, и днем, и ночью горящий факел на протяжении всех игр. А как наша церковь на это отреагировала? Неожиданно поинтересовался вице-адмирал Андерс Верениус, назначенный недавно директором департамента внутренних дел. Епископ Гельсингфорского диоцеза Карл Сигниус одобрил ее действия, сверившись со своими записями, ответил Эйрерка. Так как открытие Олимпийских игр запланировано на 13 декабря, и что с того, что факел зажгут именно 13 декабря, не понял вице-адмирал. Это день Святой Люсии, попытался кратко объяснить Эйрерка, но видя в глазах адмирала непонимание, продолжил, мученица из Сиракуз, которая с факелом поднялась на потухший маяк и подавала сигналы морякам. За это нечистая сила лишила ее зрения, но она упорно продолжала стоять на маяке, чем спасла немало христианских жизней. Вам, как моряку и лютеранину, должно быть об этом известно. Да-да-да, что-то такое припоминаю, пробормотал Верениус. И, Эрка, выберите для нашей команды знаменосца. Я бы предпочел, чтобы им стал Маттехухта. Но нельзя быть уверенным, насколько серьезно его ранение и не скажется ли это на его физических возможностях. Знаменосца, растерялся Эрка. А зачем нам знаменосец? Наша команда же должна идти в одной колонне с русскими атлетами. Или я чего-то не знаю? О, прошу прощения, господа, забыл вас уведомить, что Николай II имеет желание даровать нашей олимпийской команде собственное знамя. Но флаг Топелиуса, наш синий крест на белом поле, он категорически не хочет видеть. Так что нам придется еще и выбрать подходящий флаг. А крест святого Николая, как на наших орденах, не подойдет. Тут же, быстрее остальных, внес свое предложение Георг Рамзай. Хорошие предложения, барон, согласился с ним генерал-губернатор. Сделайте эскиз и пришлите мне. Еще какие-нибудь варианты будут, господа? У меня есть один вариант. Эйрерка поднял руку как ученик в школе. Идя на это совещание и зная, что тут будет Маттихухта, я прихватил его старые эскизы, которые не вошли в глоссарий первого издания «Между мирами». Я надеялся, Иркка покосился на пустующий рядом с ним стул. Что? Да не расстраивайся ты так, молодой Иркка. Все с нашим Матти будет в полном порядке, перебил журналиста Леопольд Мехелин. И не тяни, говори коротко и ясно, а то мы здесь до вечера прозаседаем, а нам еще к юному Хухте в больницу надо. Да я не тяну, ваше высокопревосходительство. Просто... Когда Матти готовил иллюстрации для первого издания своей книги, я забраковал одну из них. На ней был изображен наш, финляндский, пароход-госпиталь с очень странным флагом. Я попросил Матти увеличить этот флаг. И вот что он мне нарисовал. Мужчина достал из папки лист бумаги, протянул его, сидевшему напротив, главе военно-пограничного департамента барону Рамзаю. Тот, поразглядывав рисунок пару мгновений, передал его дальше, сенатору Карлу Лангофу, и произнес: «Я отзываю свое предложение о кресте святого Николая. Этот рисунок флага, если его утвердит наш монарх, подходит куда больше». Когда изображение наконец добралось до Леопольда Мехелина, тот сразу понял, что имел в виду старый генерал. «Да, барон, вы правы. Если, конечно, он понравится нашему императору». И как Матти только додумался вписать флаг Топелиуса в российский триколор. Глава 21. Это что такое? Тряс детка ука пачкой скидочных купонов в публичный дом. Ты же мне обещал. Я же тебя просил. Тебе, что, свое здоровье недорого? Я мог, конечно, свалить все на случай. Типа, мол, прислали. Вон, у меня две тумбочки прикроватные забиты письмами, телеграммами, открытками с пожеланиями и купонами различных магазинов и лавок. Но я не стал. Тем более, что он мне ничего не сделает. Он даже громко боится разговаривать у меня в палате. А оправдываться? А зачем оно мне надо? Я его просил несколько раз найти мне содержанку, после возвращения из Франции, но он мою просьбу пропустил мимо ушей. Рано или поздно он бы все равно узнал, что я посещаю дом терпимости. Так что вовремя он нашел эти купоны. Мода на купоны после Казанской международной выставки захлестнула всю империю. Их печатали все, кому не лень, на абсолютно разные товары, и публичные дома в том числе. Ты тоже мне обещал три раза, что найдешь содержанку здесь, в Гельсингфорсе. Но ты, как обычно, про мои просьбы забыл. И я не вижу ничего плохого в посещении подобного заведения. Ты в моем возрасте, как ты сам мне рассказывал, не брезговал портовыми девками во время обитания в датской Вест-Индии. Но я же лицо публичное, так что мой выбор был очевиден, попытался я все свести к шутке. А для безопасности я, мало того, что пользуюсь американскими презервативами, так еще и посещаю публичный дом только по вторникам. Почему по вторникам? Не на шутку удивился старик. Потому что по понедельникам у работниц этих заведений обязательный медицинский осмотр. Да, не знал. Ну, ладно. Что с тобой поделаешь? Деда, ты мне лучше расскажи, как вы с Виккерс договорились, самолет продали, и что с этого поимели? Шмайссер и Расмуссен получили, что хотели, продали две лицензии на самолеты, на гидроплан и на колесный, и договорились о роялти за каждую проданную единицу, или роялти за использование запатентованных узлов на самолетах их собственных конструкций, и Шмайссер смог договориться с Максимом. Правда, они обменялись ограниченными лицензиями. Мы им сигнальный пистолет Бьярнова, они нам лицензию на 2000 изделий в год с отдачей ствола с коротким ходом. Англичанин, кстати, заинтересовался твоим ручным пулеметом. Этот Максим хваткий такой старикан и пронырливый. На англичанина и не похож совершенно. А он и не англичанин. Вспомнил я биографию отца пулемета, почерпнутую еще в Первом мире из интернета. Он родился в США, в семье выходцев из Франции, да и младше он тебя на 10 лет. То-то я смотрю, что хватка у него как у Янки, закивал дедуля, проигнорировав мои слова о возрасте. А он Янки чистокровный и есть, он же родом из Новой Англии. Его выдавил из США Эдисон после проигранных судебных тяжб на электрическую лампу, а в Европе он смог развернуться. Ладно, бог с ним, с Максимом. А что по поводу двигателя из танкостроительного завода решили? Ничего не решили. Вернее, решили, но не с англичанами. Твой Расмуссен двигатель где-то в другом месте нашел. Сам у него спросишь. Я в этой вашей машинерии не очень соображаю. Решил прикинуться валенком. Хуапатасу, деткаука. Останкостроительный завод мы в Швеции купили. У Свенвингквиста. Теперь думаем, как вывести оборудование к нам. Подожди, подожди. Свенвингквист, вы что, купили СКФ? Свенскакулагерфабрикин, завод Ширикоподшипников, а лицензии на подшипники, все взяли, одним пакетом, надоело нам на стороне эти шарики покупать, они же, кроме этих шариков, еще и станки металлообрабатывающие строили, и оборудование у них новое, английское, да и потратили немного, у Вингквиста еще один завод в Англии остался, вот он и решил туда перебраться, слушай, Матти, я у тебя половину этих купонов заберу, хорошо? Неожиданно сменил тему деткаука и как-то стеснительно отвел взгляд в сторону. «Эф», фыркнул я и чуть было не рассмеялся, но вместо смеха, скривился от боли, так как неудачно дернулся, и правую руку прострелила волна боли. Рана, заживала плохо. Сказалось то, что 8-миллиметровая пуля, пройдя сквозь рукава плотных шерстяных изделий, пальто и пиджака, и войдя в руку, изменила траекторию движения, и, заодно, забила весь раневой канал частицами одежды, так что резали и чистили мне плечо долго, впрочем, усыпленный хлороформом, я этого не видел и не чувствовал, но вот проснувшись и немного отойдя от действия наркоза, я в полной мере ощутил последствия, оперировавший меня Фредерик фон Каллан, который был самым младшим братом знаменитого финляндского хирурга Александра фон Каллана, предложил в качестве обезболивания кокаин, на что я ответил отказом и слабым, хриплым голосом попросил, позвоните Фердинанду Вальбергу, пусть привезет прокаин, и обессилев, вновь закрыл глаза. Лицензию на производство прокаина мы приобрели совсем недавно и лично у Альфреда Инхерна. Нам повезло, что германскую компанию Хёхст не устроило название препарата, придуманное изобретателем, и они перерегистрировали прокаин в новокаин, новый кокаин, а старый патент так и остался на руках у немецкого химика. Фон Вальберг примчался буквально через полчаса и самолично обколол мне место ранения, после чего я смог снова уснуть, а на утро поднялась температура и меня залихорадило, и подобное состояние держалось подряд несколько дней. Я то всплывал из каких-то глубин сознания и чувствовал себя превосходно, то снова уплывал в небытие. Так продолжалось до тех пор, пока Пол Ервинин не убедил фон Вальберга и фон Каллана использовать на мне свое новое лекарство, и оно подействовало. Уже на следующий день после инъекции у меня полностью исчезла температура, прояснилось сознание, а главное, впервые за несколько дней, появился аппетит. И я с удивлением обнаружил рядом с собой матушку, которая, как оказалось, примчалась на следующий день после моего ранения и все это время была рядом со мной, обтирала, подмывала, пыталась кормить и не подпускала к моей тушке никого из медицинских сестер. Все сама, оттого и выглядела осунувшейся и постаревшей. «Мам, ты бы пошла, отдохнула», первое что произнес я, после того как был ею напоен подслащенной водой. «Ну уж нет, вот на ноги тебя поставлю, тогда и отдохну. Да мне и так тут комнатку выделили для сна, так что не волнуйся, сынок. Ой, я же самое главное тебе не рассказала». «Царь и царица телеграмму тебе прислали, с пожеланиями выздоровления, я потом тебе ее покажу, я ее прибрала от греха подальше, ну да, ну да, маман, она такая, все, что касается сношения нашей семьи с Романовыми, это только через нее, кроме царского послания мне пришло еще несколько сотен других писем и телеграмм со всего княжества и от разных людей, ты, когда окрепнешь, перебери их, потому, что я сунулась в одно, а там деньги, так что, ты лучше сам, а то еще чего подумаешь, да что я могу такого подумать, хак-хак-ха, попытался я возмутиться и закашлялся, ты лучше пока помолчи, Матти, доктор Каллан говорил, что тебе надо сил набраться, давай, я сейчас тебя напою и пойду поищу профессора, но минут через 20, когда я уже устал ждать, вместо Фредерика фон Каллана в мою палату неожиданно вошел генерал Рамзай, в шинели и с мохнатой папахой в руках, о, вижу не обманули меня, ты, и вправду, пришел в себя, зарокотал барон и тяжко опустился на скрипнувший под его весом стул, ну, ты нас парень и напугал всех, мы же после совещания по Олимпиаде всем правительством тебя навещали, нам что сказали, что у тебя несерьезная рана, а пришли, а ты без сознания, и доктора говорят, что никаких гарантий дать не можем. Генерал-губернатор очень сильно расстроился и просил меня ежедневно справляться о твоем здоровье, Барон без спроса ухватил с прикроватного столика бутылку сельтерской валяи, сломав сургучевую пробку, присосался к ней. «Фух, хорошая вода, ты тоже пей, это я распорядился тебе 100 бутылок отправить, с Вильманстранда возит, вода по целебным свойствам лучше, чем в бадине, так что, пей и выздоравливай, а то негоже, что мой Фенрик по госпиталям валяется. Ваше высокопревосходительство, вы, видимо, ошиблись, вы же мне временно рустмастера, каптен Армус, присвоили, когда я у вас в департаменте работал, я тебя перевел в личные порученцы, а это, Фенрик, прапорщик, не меньше, я уже твое новое звание и должности по бумагам провел в департаменте, так что, не сомневайся, а выздоравливай, да, флаг ты хороший придумал, всем понравился, заявил он непонятно о каком флаге и, тяжело поднявшись со стула, пошел на выход. Минут через 10 после ухода военного вернулась и матушка с профессором фон Калланом и доктором Ервинином, который ввел мне в ягодицу свой новый препарат. Я хотел поговорить об этом лекарстве, но не успел. Сначала меня осмотрел фон Каллан, а затем глаза стали слипаться, и я просто уснул. За 3 недели моего пребывания в госпитале меня успела посетить масса народа. Несколько сенаторов, представители из парламента, пионеры, журналисты и моя многочисленная родня, и все тащили какие-нибудь подарки и гостинцы, начиная от простых цветов и заканчивая тортами, бутылками вина и шампанского. Пионерский цветочный ларек, расположенный на трамвайной остановке недалеко от госпиталя и напротив парка, наверное, сделал на моих посетителях годовую выручку. Торты и цветы дарились медицинскому персоналу, а вино и шампанское бережливая матушка отправляла с моим старшим братом Каука к нам, в столичную усадьбу. Но первым, если не считать внезапный и какой-то странный приход генерала Рамзая, меня навестил глава столичной полиции Кнут Густав Боргенстрим, который подробно расспросил о происшествии и, заодно, поделился новостями о стрелявшей в меня Мейны Силлампия. Хотя эти новости никакими новостями и не были, мне почти все подробности поведала матушка и даже повозмущалась на ряд статей в зарубежной прессе в защиту этой террористки. Задержали мы ее сразу. Ты ее мастерски оглушил. Моим подчиненным только и оставалось, что скрутить ей руки и изъять оружие. Она уже дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Но раскаяние мало чем ей поможет. Скорее всего, суд приговорит ее к бессрочной каторге. И ее отправит в Россию. Да, мы преступников с подобными приговорами отправляем в Петербург. А что? Да просто знаю, как с этих каторг бегут заключенные, особенно политические. Сам парочку подобных задерживал. А ее, если судить по статье Розы Люксембург в датском женском вестнике, и выставляют как борца с режимом. Вы ее лучше оставьте в Гельсингфорской цитадели, как пациентку для лаборатории Фердинанда фон Вальберга. Толку больше будет. Ха-ха-ха. Во весь голос расхохотался главный полицейский. Ха. Хочешь ее все-таки уничтожить? Твои доктора уже несколько смертничков политических на тот свет отправили. Насчет оставить, не обещаю, но постараюсь. С этими словами он меня и покинул, оставив в полной растерянности после слов о действиях моих докторов. Ясность со словами барона Рамзая про придуманный мной флаг внес посетивший меня Эйрка. Он-то и поведал про подробности заседания Олимпийской комиссии в выборе флага. Дядя Эйра, а можно я вам надиктую благодарственную статью? А то мне пришла масса писем и телеграмм, а ответить я смогу не скоро. И я скосил взгляд на свою правую руку, которая покоилась в жестком лупке. Опубликуете в своей финской правде? Это мой Юха виноват. Это он придумал в вашей пионерской правде печатать о состоянии твоего здоровья. А остальные газеты княжества стали эти бюллетени перепечатывать. То, что у тебя, это то, что напрямую в госпиталь приходило. А в нашей редакции уже 2 мешка писем скопилось. Так что, давай, диктуй, напечатаю, легко согласился мужчина и, достав блокнот, начал записывать давно мной уже составленный в уме текст. Конечно, можно было ответить и позже, когда рука заживет и к пальцам вернется достаточная подвижность. Но почти в половине посланий, как и говорила матушка, обнаружились деньги, присланные людьми от чистого сердца на мое лечение. А на подобные послания, ответы лучше всего давать сразу, чтобы чего лишнего себе не додумали. Всего набралось почти 8500 марок разными купюрами. Такая толстенькая пачка получилась. И, наверное, деньги есть и в письмах, присланных в редакцию, о чем я и предупредил Эйрерка и попросил собрать их. Ну и, разбираясь с присланной корреспонденцией, я ненароком выложил на всеобщее обозрение те самые злополучные купоны на скидки при посещении публичного дома Филадельфия в районе Пунавуари, на которые и наткнулся дед Каука.